Это ваше достижение. В любом случае, благодаря вам мы сумели сделать такой большой обход и пересечь равнину, как это. После того, как мы пожали друг другу руки, я присоединяюсь к Эриху, оставляю солдат для наблюдения за пленными и управления крепостью и направляюсь в Ролей. Я не думаю, что им всем комфортно в городе. Так вы знаете что-нибудь об оставшихся силах возле столицы? Должны быть охранники или силы обороны, но кроме этого, не должно быть ничего, что действительно выделяется. Если быть точным, в этом районе также могут быть армии феодалов, но об их численности и мастерстве не стоит беспокоиться. На самом деле, мы даже не вздрогнули, когда столкнулись с армией Альянса, состоящей из имперской гвардии и сил Маграда. На данный момент они определенно прячутся на своих территориях и дрожат от страха. Они положили всю свою военную силу в эту крепость. Имперские гвардейцы разветвились, но мы их уничтожили. Выжившие не имеют никакого значения, и вам не нужно о них беспокоиться. Я вижу, ты преуспел, не получив никакого подкрепления. Кроме того, внезапно я подумал о том, будет ли хорошей идеей говорить о Маграде перед солдатами, но все мои солдаты видели их флаг. Это не имеет большого значения сейчас. Мы сражались с теми имперскими охранниками, которые объединились с армией Маграда. Мы едва могли победить их, и было немало жертв, поэтому их можно назвать элитной группой. Маграда, они не замаскировались под Трею, а наоборот выставили свой флаг. Да, солдаты тоже были свидетелями этого. Эрих делает паузу в разговоре со мной и призывает посыльного, затем начинает читать содержание письма в столицу. Я предполагаю, что эта информация требует большой степени срочности. Я ожидал, что они замаскируются и обеспечат подкрепление сзади, но вместо этого они смело показали своим флагом, что они против Галдонии. Это обычно приводит к войне. Леопольд шепчет позади меня. Возможно, он еще не закончил. Я не против, когда мы находимся в бою, но я хочу немного отдохнуть и попробовать на вкус некоторых женщин. Ты уже позволил себе удовольствие, хотя в моем животе все еще много твоего семени. Селия потирает живот, когда она ворчит. Ириджина и Луна тоже краснеют. Башня женских тел, состоящая из Ириджины, Луны, Селии и Пипи, была прекрасна вчера. Извините, я почувствовал, что должен немедленно сообщить столице. Ну, пока солдаты будут отдыхать в Ролее, но потом наступление на столицу. Ты тоже пойдешь, верно? Я буду сопровождать тебя. С падением столицы война с Треей, скорее всего, закончится. Было бы скучно просто спать и ждать в Ролее, и приглашение сопровождать меня является для него самой большой наградой на свете. После того, как мы войдем в столицу, особняки дворян и крупных торговцев станут целями нашего грабежа. Это значит, что мы получили право собирать плоды нашего труда. Я уверен, что вы понимаете, но в отношении граждан, я понимаю, что конфискация активов будет ограничена благородным классом и торговцами с гербами. У вашей армии очень четкая структура лидерства, которую невозможно себе представить в обычной частной армии. Думаю, мне не о чем беспокоиться, а, если вы позволяете фермерам и другим незнакомцам, которых обычно видели в армии феодалов, идти в город, они обычно устраивают сцены с изнасилованием и убийством. По крайней мере, моя армия имеет порядочность выполнять приказы, и те, кто нарушает правила, будут подвергнуты строгому наказанию. Я не скажу, что это полностью решено, но враг открыл нам врата, не так ли? После нескольких дней отдыха мы отправимся в столицу. Есть люди, с которыми мне нужно поговорить. Взгляд Эриха смещается куда-то еще. Именно здесь командующий крепостью граф Маджина появляется с поникшей головой, верхом, окруженный солдатами. Один неделя спустя, столица Триснея, огонь, сопровождаемые криками командиров, несколько дюжин больших камней, которые были выпущены в воздух, заставляли многих кричать в точках их приземления. После этого несколько больших болтов взлетели в воздух. Лучники, залповый огонь. Небо на мгновение темнеет, когда завеса стрел надвигается на врага. Лучники на вершине городских стен готовят свои луки, но падают на стены, как дождь. Большинство вражеских лучников были уничтожены. Вывести тараны. Мы разрушим ворота и выполним лобовую атаку. Эгир сама, я думал, что Эрих велел мне выйти на секунду с его приказом. Это вина Леопольда. Тараны медленно продвигаются вперед. Подобная черепахе скорость делает их идеальной целью, но у защитников Трисни больше нет энергии для проведения любых атак из засады. Первый таран достигает ворот и начинает их разрушать, и, в конце концов, второй и третий тараны также прибывают, вскоре после этого полностью разрушая ворота. Первая и вторая дивизии будут идти вперед, третья дивизия будет в резерве в этом районе, четвертая дивизия будет в резерве здесь. Все подразделения атакуют, обращайтесь с гражданами так, как вам приказано. Часть войск Эриха и моя армия начинают свой марш. Исход был решен с самого начала. Сил обороны в столице в лучшем случае примерно 3000, а у нас почти 70 000, исключая те, которые мы оставили в крепости. У нас также есть куча осадных орудий, поэтому защита в столице казалась игрушкой, которая даже не могла нанести удар. Было бы хорошо, если бы они просто сдались. Я пытаюсь поболтать с Эрихом. В этой ситуации я не могу представить, чтобы Трия была настолько смелой или жаждущей битвы, что они не сдались бы. Это кажется странным. Посланник тоже не пришел, поэтому они не могли продуктивно сотрудничать со своими силами обороны. Похоже, они были в хаосе еще до того, как мы начали сражаться. Мы не сможем понять это, просто поговорив, поэтому я тоже ухожу. Не умирая в битве, где победитель уже определен, я поднимаюсь на Шварца, чьи раны зажили, и следую за атакующими войсками в сопровождении Сили. Шварц как-то плохо себя чувствует. Похоже, это не из-за его травм, а потому, что он устал после сумасшедшей лошади во время отдыха. Возможно, пришло время подумать о его кастрации. Мы врываемся в город и пытаемся успокоить напуганных людей, когда мы направляемся в королевский замок, но внезапно 3 трейских солдата выпрыгивают из переулка. Ожидая, что они нападут, я нацеливаю на них свое копье, но они реагируют странно. «Пожалуйста, подождите, мы больше не собираемся драться, мы сдаемся. Пожалуйста, не убивайте нас, король уже сбежал, поэтому у нас нет причин сопротивляться». Солдаты одновременно бросают свои копья и встают на колени. Как скучно. Но что они имеют в виду, когда говорят, что король сбежал? Это всего лишь слухи, но кажется, вчера вечером королевская семья и дворяне из высшего класса вышли к реке и сели на корабль. Наш начальник отрицал это, но с тех пор мы не получали никаких приказов, здесь не может быть ошибки. Они оставили нас и убежали в Маграда. Мы не собираемся умирать за такого хладнокровного короля. Разве мы не должны сообщить об этом лорду Радгальду? Силья абсолютно права. Отведите их в штаб-квартиру. Но если это так, то не должно быть никаких врагов, которые бы устроили такой бой. Если король сбежал, те преданные слуги, которые так отчаянно пытаются защитить свою страну, являются идиотами. Если я обращаю пристальное внимание, я слышу звуки грабежа и разрушения, исходящие изнутри города, но не слышные звуков битвы, такие как крики и удары металла. Больше не может быть врагов, которые сопротивляются. Как скучно. Это хорошо. Главное, что Эгир сама не получит травму. Когда я оборачиваюсь, услышав Кия, я вижу одного из моих солдат, несущего женщину к тени здания. Я думал, что я запретил им изнасилование. Эй, остановись. Солдат выглядит раздраженным, но, увидев меня, его лицо побледнело. Что ты делаешь? Ну, женщина отстранилась от солдата, которому затем велели сесть. Силья обнажает меч, и солдат начинает неудержимо дрожать. Я думал, что приказал тебе не насиловать, не так ли? Женщине явно не нравится это. Да-да, о, это, мои извинения. Силья размахивает мечом, поклонись до земли и умоляй изо всех сил. Солдат падает ниц и отчаянно умоляет. Пожалуйста, прости, не меня, эту женщину. Голос Силии перекрывает голоса солдата и женщины. Я не думаю, что я сказал что-то странное. Ты хотел обнять эту женщину, верно? Тогда умоляй изо всех сил. Солдат кажется растерянным, но кричит взволнованным и пустым голосом. Пожалуйста, я хочу обнять такую красивую женщину, как ты. Я буду нежным, поэтому я прошу тебя позволить мне сделать это. Красивая женщина, ну, если ты не будешь грубым, тогда это тоже не мой первый раз. Похоже, у него есть разрешение. Хорошо, пошли. Взволнованный солдат поднимается и мгновенно поднимает женщину, уводя ее в тень, чтобы на этот раз нежно обнять ее. Им должно быть хорошо. Кстати, почему у тебя при себе меч? Разве изнасилование не карается смертной казнью? Если ты изнасилуешь кого-то, тебя приговорят к смертной казни. Но я не против добровольного секса. Вздохи и холодные взгляды Силии продолжались, пока мы не достигли королевского замка. Ночь. Как и ожидалось, Никого из знати тут нет. Эрих и я переговариваемся друг с другом через стол и пьем чай. Он верховный командир и у него много дел, поэтому он не может сейчас пить что-то покрепче. Нужно ли быть солдатом высокого класса, если вы хотите стать командиром? Да, старший государственный деятель, которого мы схватили, заболел, поэтому остался только министр. Так это на самом деле. Маграда, не так ли? Я не могу думать, что это кто-то еще. Стуре или юристу нет смысла делать это, а они единственные, у кого есть войска. Разве они не могли идти дальше по реке в Федерацию? На лице Эриха появляется насмешливая улыбка. Если бы они планировали жить как обычные граждане, тогда это было бы возможно. К сожалению, члены королевской семьи не так легко отказываются от своей власти. Если учесть, что они вернутся на свою землю, это может быть только Маграда. Он смеется, говоря мне, что то, что он только что сказал, должно храниться в секрете от короля. Но это будет неприятно, если это так. Мы не можем преследовать их. У нас нет возможности пересечь реку, потому что у нас нет кораблей. Трия расположена выше по течению от реки, и хотя река несколько узкая, ее ширина кое-где составляет несколько километров. Это не то расстояние, которое вы могли бы просто переплыть или поставить доску и пройти. Мы можем только ждать решения столицы относительно этого. Король ли этот парень кинет? Я имею в виду, министр иностранных дел, что-нибудь придумают. На лице Эриха было явное выражение отвращения, и его тон вернулся к тону его наемных дней. Министр иностранных дел является доверенным лицом короля, если я правильно помню. Я полагаю, что в столице тоже есть борьба за власть, а пока мы будем контролировать территорию Трии, мы должны заставить каждого из феодалов в конце концов повиноваться нам. Это тоже не будет проблемой. Как только их капитал упадет, феодалы перестанут подчиняться королевской власти, которая бежала. Они придут сдаваться со слезами. Как насчет города? Недобросовестных грабежей или убийств не произошло, верно? Да, есть несколько человек, которые нарушили правила и были наказаны, но по большей части порядок сохраняется. Понятно, ну, это пока что сделано. Эрих откидывается на спинку стула. Я хотел бы дать ему поспать, но у меня все еще есть еще одна проблема. Знаете ли вы об этом с платформы экзекуций? Ах, я слышал это от больного служителя, который заснул. Десятки мужчин и женщин были повешены на площади перед королевским дворцом. Вероятно, они были повешены до того, как высокопоставленные государственные деятели Трии бежали, но я не мог понять смысла преднамеренной казни заключенных, и, судя по их словам, они явно были высокопоставленные дворяне. Это может быть что-то незначительное, но это беспокоит меня, поэтому я хотел узнать правду. Похоже, что это члены семьи премьер-министра Трии, маркиза Дюнуа. Он бесчисленное количество раз приглашал армию другой нации без разрешения короля и пропал без вести после того, как проиграл битву. Только члены его семьи были осуждены, чтобы служить примером. Таким образом, армия Маграда была той другой нацией. Меня не радует, что мы так отчаянно сражались с ними. Я думаю, что мы должны снять и кремировать их. Это не самое главное. И премьер-министр тоже пропал без вести. Это была такая жестокая битва, поэтому я мог убить его. Это нормально, нет смысла дискутировать по этому поводу. На этот раз Эрих наклонился к своему стулу. Один из его людей принес ему одеяло. Оставаться дольше было бы бессмысленно. Тогда я ухожу. Хорошо, вы действительно были хороши в этот раз. Мои подчиненные смотрят на меня и о чем-то беспокоятся. Я в доспехах и красиво одет, но мое тело пахнет женщинами. Я должен поторопиться уйти отсюда. Хотя я покинул палатку Эриха, но все еще не такой сонный, поэтому я решил прогуляться. Гулять в такое время, как обычно, Селия следит за мной. Это может быть весело, чтобы повеселиться на улице рядом с ней, но почему-то у меня нет настроения. Я подумал, что было бы приятно почувствовать ветерок. Ночь стала намного прохладнее. Чувствуется, что уже осень. Я выстраиваю Селию рядом со мной и похлопываю ее по голове. Она радостно сужает глаза и слегка покачивает головой, как и я. Я думаю, что не так уж и плохо наслаждаться этим время от времени. Память о пейзаже, оставленном в уголке моего сознания, мешала спокойной обстановке. Лестница, ведущая в подвал, была спрятана за валуном, но я не ошибся. Здание передо мной, географические особенности и ряды деревьев, кажется, ничего не изменилось в течение достаточно долгого времени. Я знаю, что нет необходимости вмешиваться, но это может быть какая-то судьба. Эгир сама, я игнорирую голос Сили и стучу в дверь здания, стоящего передо мной. Это похоже на старую лажу, но дверь открывается, как только я стучу. Ну, если это не Галдония, что вам угодно, покажи мне задний двор. Мы просто скромная гостиница, и здесь нет ничего подозрительного. Если первое, что он говорит, это ничего подозрительного, скорее всего, они виноваты в чем-то, что я тоже должен помнить. Я игнорирую человека и вхожу в здание, затем осматриваюсь внутри. Когда я поднял ковер, который неестественно лежал в углу комнаты, открылась лестница, ведущая вниз. Сволочь, хватит, этого не. Я хватаю человека, который напал на меня с кулаками, за шею, и поднимаю над землей. Кхе-кхе-кхе, моя рука сжимается вокруг его трахеи, и я слышу, как ломается кость. Если бы я сжал немного крепче, я бы легко забрал жизнь этого человека. Проводи меня вниз. Если ты это сделаешь, тебе не нужно будет умирать. Понял? Мужчина нетерпеливо кивает, и как только я отпускаю его, он начинает сильно кашлять. Поторопись. Мужчина идет, держась за шею, и я иду за ним вниз по лестнице. Эгир сама, что это? Это немного обреченное место. Это не самое приятное место, поэтому ты можешь уйти, если хочешь. Конечно, нет, я не могу просто оставить вас одного. Я не хотел показывать Сили, если это возможно, но было бы неприятно, если бы она начала допрашивать меня здесь, поэтому я возьму ее с собой. Когда мы спускались по длинной лестнице, перед моими глазами открылась сцена, которую я привык видеть в течение длительного периода. В то время, когда я сбежал из подвала, я убил солдата и владельца, но я не уничтожил объект. Владелец, скорее всего, изменился, но у парня, который хочет такое подземное сооружение, как это, расположенное в углу города, вероятно, тоже будет такой же образ мышления. Дети были заперты в маленьких тюремных комнатах, запах мусора и крики, ничего не изменилось. Кричащая со спины, девушка, вероятно, изнасилована или наказана. Что это? Удивленная Силья цепляется за меня. Затем мы слышим голос, исходящий из конца узкого коридора. Черт, из-за войны дворяне и торговцы оказались в ловушке, и я не получаю никаких клиентов, если так будет продолжаться. Плата за еду этих придурков оставит меня в убытках. Ох, Бараба, а как насчет бдительности? Вы, это клиенты? Человек, который явно имеет дело с грязными деньгами, но кажется немного более порядочным и менее толстым, чем тот, кто был тогда, смотрит на нас. К сожалению, мы не клиенты. Галдонские военные. Я конфискую этот объект. Человек, который кажется владельцем, и окружающие его люди волнуются. Го Галдонские, какое вы имеете право? А такое, что я вижу, что здесь обращаются ужасно с детьми-рабами. Это дело владельца обращаться с рабами, как им вздумается, не так ли? Вы хотите поговорить со мной об этом на улице? Купля-продажа рабов законна, и с этим проблем нет. Может быть, незаконно убивать рабов, которых вы купили, но я не слишком знаком с законом. Тем не менее, пока я вижу, как лицо владельца искажается таким образом, я уверен, что есть куча незаконных действий. Плюс, во-первых, нужно ли оккупирующей армии право захватывать землю? Я нарочно злобно улыбаюсь. Детей, вероятно, незаконно содержат в качестве рабов, если я все равно буду проводить расследование, но я избавлю себя от необходимости делать это. После того, как владелец смотрит на своих сообщников, они обнажают свои мечи. Отлично, как я и ожидал, их всего двое, если мы убьем их и похороним в подвале, никто не узнает. Взять их, я ждал этого. Теперь нам не нужно спорить о правах или законах, мы можем обращаться с ними как с повстанцами. Я делаю один удар с помощью моего двойного кратера на двух мужчин, которые бегут на меня. Я наблюдаю, как их верхние части тел медленно скользят по диагонали и падают, затем я поднимаю два меча, упавших на землю, беру по одному в каждую руку. Двойной кратер очень дорог мне, поэтому я не хочу резать им всякие нечистоты, если могу избежать этого. Узкий коридор не может вместить много людей бок о бок, поэтому враг атакует меня по два за раз. По сравнению с полем битвы это намного проще. Я расколол головы людей, которые напали на меня, и отрубил им головы. Я размахиваю обоими мечами движением ха и отрезаю их руки, затем отбрасываю их в сторону. Тому, кто пытается войти во время открытия, которое я создал, Делая такие яркие выпады, отсекаю запястья. Селья не совсем понимает, что происходит, но сражается только потому, что они мои враги. Я знаю этого парня чудовище Галдонии, боевой демон Хардлет. Спасибо за комплимент. Я разрубаю человека пополам по вертикали, но так как меч тупой, он застревает в районе талии. Только его верхняя часть тела разделена пополам, и он оказался в ужасном состоянии. Он упал и превратился в нового вида монстров, был последним солдатом. Итак, ты единственный, кто остался. Хозяин сухо улыбается. Я смиренно извиняюсь за все мои проступки. Говоря о лорде Хардлитте, я имел в виду женщины, и я могу предложить вам столько женщин, сколько вы захотите. В этой комнате у нас изысканная женщина, и в каждой тюрьме много других. Разве тебе обязательно быть живым, чтобы я взял этих женщин? Мне не нужен этот грязный старик. Я замахиваюсь окровавленным и совершенно тупым мечом об его голову. Увернувшись от крови, которая разбрызгивается из измельченного помидора, и поднимаю человека, выступающего как гида. 10 человек мгновенно. Что? Это было всего 10 человек, у этого подземного сооружения тоже есть финансовые проблемы. А, я позволил Селии позвать солдат, а тем временем освобождаю детей и женщин, попавших сюда вместе с детьми из тюрьмы. Как только я освобождаю их, взрослые женщины по-мужски целуют меня, но дети, похоже, не понимают, что делать. Они всегда были здесь, и так как они очень молоды, естественно, они не знают много о внешнем мире. И я был таким в прошлом. Отныне вы будете решать, что будет с вами. Живите как хотите. Я рекомендую вступить в группу наемников. Возможно, одна из них превратится в потрясающую красавицу. Последняя дверь, которую открыл гид, была толстой, а комната за дверью содержала ряды страшно выглядящих инструментов. Комната наказаний? Да. Посреди комнаты лежит измученная молодая девушка. Нет, она выглядит немного взрослее, чем молодая девушка. Возможно, она примерно того же возраста, что и Селия. Судя по сперме, вытекающей из ее промежности, я могу сказать, что ее не так давно изнасиловали. Ах, пожалуйста, не будьте грубым, больно. Мне это не нравится. Плачущая девушка внезапно смотрит на меня и удивленно открывает глаза. Ты не говори мне. Но когда девушка смотрит на человека позади меня, выступающего в качестве моего гида, она закрывает лицо и громко плачет. Нет, я не хочу, чтобы меня больше обижали. Она больше не захочет разговаривать, поэтому я поднимаю девушку и переношу ее в другое место. Все ее тело покрыто ранами, и она грязная, но ее лицо довольно милое. Если бы с ней обращались мягко, ее красота сияла бы намного больше. Эти идиоты никогда не научатся. Эгир сама, Селия приводит с собой подразделение сопровождения и входит в подвал. Даже суровый эскорт-отряд сморщил лица от ужасных сцен вокруг. Тем временем мы возьмем опеку над детьми и вернемся в штаб-квартиру. Отведите пострадавших и больных к врачам. Подразделение сопровождения разрушает тюрьмы по очереди и забирает детей с собой. Однако уже есть такие, кто перестал дышать. Возьмите и кремируйте их. Я не злюсь из-за моих собственных обстоятельств. Я никогда не чувствовал себя особенно несчастным с самого начала, мне просто было противно. Эй, иди сюда. Нет, я не люблю боль. Это голос девушки из прошлого, и кажется, что она также сопротивляется эскортному отряду. Она была сильно напугана. Как раз когда я думал о том, что с ней делать, она неустойчиво качнулась в моем направлении и обняла меня. О, так я ей понравился. Ну, я не против, пойдем. Ничего не поделаешь, поэтому я подбираю девушку и отправляюсь на поверхность. Кажется, она в порядке с другими детьми, поэтому я сажаю ее в повозку и отправляю в штаб. Девушка продолжала смотреть на меня. Она влюбилась с первого взгляда, затем я снова спускаюсь в подвал. Мне нужно почистить некоторые вещи. Босс, что будет со мной? Ты еще не провел меня по всему месту, верно? Давайте начнем с этого. Несмотря на то, что я прошу гида, я уже беру на себя инициативу, когда мы движемся под землей. Затем я завожу легкий разговор с этим человеком. Эта девушка только что доставила тебе немало хлопот. А, она такая сука. Она очень боится тебя, так ты часто ее изнасиловал. Я даже показываю ему улыбку, чтобы создать впечатление шутки. Хе, ну, я так думаю. Это было хорошо, та девушка, ее дыра была лучшей. Тебе тоже стоит попробовать, босс. Подождите. Это даже не комната. В углу подземной тюрьмы находилась тяжелая стальная крышка. Вам понадобится 2 человека, чтобы поднять крышку, и если вы не будете осторожны, когда открываете ее, я поднимаю крышку. Открылась глубокая яма, и было так темно, что я не мог видеть дно. Шуршащие звуки внутри – это, вероятно, крысы, поглощающие гниющую плоть, или, возможно, трупы, ставшие зомби. Это место, куда вы бросали трупы ослабленных заключенных, верно? Яма используется для той же цели, что и в прошлом, не так ли? Я хватаю человека за шею, он бледнеет, когда видит мое лицо, и тащу его к яме. Бэ-босс, обещание, какое еще обещание? Вы сказали, что если я возьму вас с собой, вы не убьете меня. Извини, я забыл об этом. Я бросаю человека в яму. Он упал довольно далеко, но так как на дне куча трупов, он не должен умереть, хотя его крики не заканчиваются. Это раздражает, поэтому я осторожно закрываю крышку. Вот и славно. А теперь пора возвращаться. На следующее утро. Вы сошли с ума, Эрих уже злится. С точки зрения командира то, что вы сделали, совершенно не нужно так бесчинствовать, когда сердца людей и без того встревожены захватом, и увеличивать количество нелепых жертв. Он вздыхает и берет себя в руки, прежде чем снова заговорить. С точки зрения человека, это хорошо сделанная работа. Тебе лучше быть таким, какой непостоянный парень. Но, помимо Эриха, столица тоже довольно непостоянна. Несколько дней спустя посланник из столицы дал нам приказ отправиться на север, а не сообщил о конце войны. Эгир Хардлет, 21 год, осень, военное время, подчиненные единицы, 9600, пехота, 2100, кавалерия, 1300, лучники, 700, боевые инженеры, 200, лучная кавалерия, 5300, подчиненные, Леопольд, начальник штаба и заместитель генерального командующего, Селия адъютант, капитан эскорта, Ириджина, командир, Луна, командир лучной кавалерии, Пипи, талисман, текущее местоположение, Триснея, достижение, уничтожение восточных сил обороны Трии, капитуляция, захват Роле, разгром армии Маграда, уничтожение имперской армии Трии, падение крепости Маджина, совместно, глава 102, императорский указ, Виконт Хардлет назначен командующим походом на север. Центральная армия разделит свои силы и направит войска на север. Эрих и я стоим среди командующих центральной армией в линии перед громкоговорящим посланником из столицы. На мгновение мне захотелось сказать, я хочу спать в своем доме, поэтому я возвращаюсь, но позже это будет вдвойне раздражающим, поэтому я не стал. Я смиренно выполню приказ. Я думал, что нет необходимости отвечать, так как другого варианта не было предложено. Речь посланника все еще продолжалась, но, поскольку меня это не касается, я отступаю назад и поглаживаю Селию по заднице. Я ожидал этого, но ее задница была мягкой и мясистой, напоминающей недавнюю женщину. Я должен трахнуть ее сегодня вечером впервые за долгое время. Это было распоряжение его величества. Я останусь здесь, чтобы очистить выживших повстанцев и поработить местных феодалов. Я отдам лорду Хардлетту и лорду Акси по армейскому корпусу каждому. Центральная армия в настоящее время состоит из 5 армейских корпусов, каждый из которых имеет около 15 000 военнослужащих. 2 корпуса остаются под непосредственным командованием Эриха, 1 будет посвящен крепости Маджина, и каждый корпус будет передан мне и этому старательно выглядящему человеку. Лорд Акси, вы будете готовиться вдоль реки после перевозки военнопленных. Существует риск того, что Маграда может перебросить некоторых врагов через реку, если мы не окружим их. В конце концов, мы не можем оставить штаб без охраны, до этого нужно, чтобы вы сделали еще кое-что. Не то чтобы я не понимаю. Прямо сейчас в штабе Галдонии остались только охранники, поэтому численность контингента значительно сократилась. Если бы на них напали, они оказались бы в затруднительном положении. Лорд Хардлетт отправится на север вместе с вашей частной армией. Если у вас не хватает запасов, не стесняйтесь говорить об этом, и мы пополним их. Договорились. Но почему я был назначен командующим армией? Эрих опустил голову. Если его величеству понадобится, чтобы вы руководили войсками во время чрезвычайных ситуаций, тогда его величество прикажет вам сделать это. В самом деле, должно быть, это было в прошлом, так как я действительно не помню. Как бы то ни было, это... Эрих смотрит на людей вокруг него и дергает головой. Он в основном указывает всем, кроме командиров, уходить. Я неохотно убираю свой палец, который копался в заднице Сили. Чтобы избежать любой вероятности утечки информации, у меня есть секретный приказ сообщить вам то, что я не упомянул посланнику. У меня плохое предчувствие. Лорд Хардлет, как только вы двинетесь на север, я хочу, чтобы вы вступили на территорию Юресского альянса. Это будет нарушение мира, но вам не нужно об этом беспокоиться. Просто без колебаний отправляйтесь в столицу. Вот оно, я знал, что это определенно будет чем-то раздражающим. Мы победили Трию и теперь мы нападаем на юриста, пока Маграда враждебен к нам, это потому, что Трия побеждена. И если в следующий раз мы победим юриста, на этой стороне реки больше не будет врагов. Нам больше не нужно беспокоиться о соседних странах. Более того, добавляет Эрих, юрист явно старается не сражаться с нами. Другими словами, пограничная зона также будет сокращена, потому что они хотят избежать любой конфронтации, поэтому, пока мы устраиваем засаду на них, мы можем очень быстро продвигаться вглубь их территории. Атака, которая нарушает мир, не объявляя войну, как безответственно. Причина войны будет объявлена позже. И, лорд Акси, вы займете портовый город в бывшем Арклинде области, где находится три разных народа. Кажется, даже Стура расширила их влияние там, но на самом деле это намного более освежает для меня. Было бы предпочтительнее, если бы атака проводилась одновременно, когда лорд Хардлет вторгнется в юрист. Если возможно, заранее синхронизируйте время. Парень по имени лорд Акси кланяется мне, когда смотрит. Он точно такой, каким кажется, старательно выглядящий человек. Будьте готовы прямо сейчас. В настоящее время похоже, что секс с Нонной и остальные домашние дела придется отложить на какое-то время. Господа из корпуса 3-го дивизиона, я обращаюсь к 15.000 солдат корпуса 3-й дивизии в качестве их нового командира. Похоже, их 13.000. Численность, вероятно, уменьшилась после битвы за крепость. Нет никаких изменений в командире, непосредственно руководящие ими, или в штабе корпуса, я не чувствую особой разницы, но лучше, если я появлюсь перед ними хотя бы один раз. Виконтакси, если я прав, никогда не испытывал таких трудностей, потому что первоначально он был вторым командующим центральной армией. Эгир сама, пожалуйста, делай все правильно, чтобы солдаты не смотрели на тебя свысока. Селия шепчет позади меня. Я могу только видеть, что солдаты боятся меня, а не смотрят на меня сверху вниз. Когда я думал о том, что мне следует сказать, Леопольд шагает вперед и кричит громким голосом. Жизнь или смерть будут зависеть от удачи, когда вы встретите врага перед собой. Но если вы бежите и бежите вопреки приказам, ваша смерть гарантирована. Выгравируйте в своем сердце, что более страшно, враг или лорд Хардлет. Тем не менее, вы получите награду, соответствующую вашим выдающимся достижениям. Я осознаю силу, которой обладаете вы, господа. Если вы продемонстрируете силу, которую всегда демонстрировали, враг наверняка будет побежден. Эй, что ты говоришь? Солдаты теперь будут совершенно испуганы. Знаете, я не такой страшный. Лучше быть таким в начале. Они постепенно поймут, что лорд Хардлет не такой злой демон. Я тайно смотрю на Эриха, который говорит какую-то чепуху, что-то про лояльность и патриотизм, солдатам, которые стоят с прямыми спинами. Я ненавижу, когда все становятся странным только из-за упоминания моего имени. После этого речь каждого из командиров и офицеров штаба заканчивается. У них уже есть установленная система командования и порядка. Если в отряд, созданный Эрихом, будет помещен посторонний объект, это может сбить их с толку. Таким образом, помимо того, что я стал командующим, состав армии не изменился, включая капитанов и командиров. Сейчас я возглавляю две армии, в том числе и мою частную армию, но, поскольку раньше я сталкивался с подобной ситуацией, проблем не будет. Завтра мы отправимся на север, так что каждый может есть и пить сколько угодно сегодня вечером. Пища и алкоголь принадлежат центральной армии, так что никто не будет возражать, даже если вы будете пить, пока не умрете. Я возьму с собой еду и алкоголь высокого класса и тоже вернусь. Было так много всего, что пировали до поздней ночи. Мы с Селией сидим за столом и наслаждаемся роскошным мясом и алкоголем. Сколько времени прошло с тех пор, как мы вдвоем ужинали вместе? Надо подумать. Кстати, Луна и Пипи уже спят, а Ириджина присоединилась к солдатам, чтобы выпить с ними. Там, вероятно, будет дополнительный баррель алкоголя, который останется пустым. Это мясо такое мягкое, но оно все еще сыровато посередине. Мне нравится, когда оно немного с кровью, и так подходит Агиру сама. Что ты имеешь в виду? Это секрет. Силья смотрит на меня страстно. У нас, наверное, будет горячий секс после еды. Но пока мой желудок пуст. Я отрезал большой кусок мяса и положил его в рот. Как я и думал, это действительно вкусно. И не часто можно кушать такое на поле боя. Может быть, это потому, что я съел что-нибудь вкусное, но кровь тоже устремляется к моей колбаске, и удовольствие разливалось по моей промежности. Ползающий язык со всех сторон облизывает мой член, который был грязный от того, что я давно не принимал ванну, как будто пытаясь вымыть его. Что это за глухой звук? Как будто чей-то рот. Силья заглядывает под скатерть. Она находит девушку, сидящую там с моей колбаской во рту и качающую головой вверх и вниз. Ах ты негодница, как долго ты тут была? Я не позволю Силье бежать за мечом. Мой член заполняет рот этой девушки, но я помню, что где-то видел ее лицо. Силья, не нужно достать свой меч. Я думаю, что защищу тебя вместе с другими ребятами. Поговорим после того, как ты освободишь свой рот от моего члена. Это хорошо, но так мы не можем общаться друг с другом. Пуха, это место, это не больно, но там так много людей, и оставаться там страшно. Я хочу быть там, где Эгир. Разве я когда-нибудь говорил этой девочке свое имя? Ты что, маленькая? Обращаться к Эгиру сама безо всяких почестей, что ты пытаешься здесь затеять? Охранники, почему вы ее пропустили? Силья кричит на охранников, стоящих снаружи. Верн, эта девушка назвала себя секс-рабыней лорда Хардлетта и сказала, что ее призвали присматривать за ним ночью. Ты веришь в эту ерунду? Мне ужасно жаль, но кто-то посещает меня каждую ночь, так что я не думаю, что это подозрительно. Ну хватит уже, не злись. Я заставляю замолчать разгневанную Силью и сажаю ее в угол комнаты. Она смотрит на женщину, держа ее меч. Итак, для чего вы действительно пришли сюда? Я хочу, чтобы Гир, сама, был привязан ко мне как к своей рабыне. Ничем не отличается от прежней информации. Вот почему ты Девушка испугается, если Силья будет кричать на нее, поэтому я закрываю рот Силье рукой. Ты не помнишь, не так ли? Извините, совсем не помню. Девушка никогда не имела какого-либо образования, поэтому она могла использовать только простые слова, как младенец, но все же понемногу начинала рассказывать. Короче говоря, она была со мной в том же месте, когда я сам еще был в этой подземной пещере, но она была совсем маленьким ребенком. Ее не было, когда я сбежал и разрушил тюрьму, но она видела, как я сбежал. Я вижу, тебе повезло, что ты жива до сих пор. Дети, которые были там, подвергались грубому обращению и жили в такой суровой обстановке, большинство из них сразу же умерли. Я продлил свою жизнь, постоянно сражаясь и побеждая, но никто из тех, кого я знал тогда, не остался в живых. Эгир, сама, ты можешь отбросить любезности. После того, как Эгир ушел, за мной пришел новый хозяин, которому я понравилась. Поэтому он привел меня в комнату и бесконечно обнимал меня каждую ночь. Понятно, поэтому она стала фавориткой хозяина и была доставлена в комнату. Должно быть, ее насиловали каждую ночь, но ее содержание было лучше, и она также была накормлена. Если бы ее приняли, она могла бы прожить долгую жизнь. Это также относится и ко мне, но большинство из них теряют интерес или обижаются и попадают обратно в тюрьму. Они сказали, что моя нижняя часть хороша, поэтому я был с этим мужчиной много лет. Мне ужасно любопытно, но теперь я не знаю, как наброситься на нее. Так почему ты была в той комнате для наказаний, когда я ее нашел? Не похоже, чтобы она была любимицей хозяина. Фактически, это выглядело так, как будто ее схватили другие мужчины и пытали. Этот человек продал меня не так давно, но я облажалась и была возвращена. Я понял суть. Она была продана дворянину и, вероятно, разбила горшок с семейной реликвией или еще что-нибудь. Дворянин пришел к ее бывшему хозяину, чтобы закатить скандал и получить деньги после возвращения товара. То, что он делал, незаконно от начала и до конца, поэтому он не мог просто сказать «нет» после того, как дворяне стали угрожать ему. Затем мастер мучил девушку в отместку. Тогда я сделал это как раз вовремя. Да, я уверена, что они собирались убить меня очень скоро. Девушка вцепляется в мою руку. Я всегда думала о тебе. С тех пор, я не очень понимаю это. Она была в порядке только со мной и с другими солдатами за все время, пока она была спасена. Я знаю, что она была со мной в то время, но это место не предназначено для детей, и странно, как она могла вспомнить мое имя, просто наблюдая за моим побегом. Ты не помнишь тот момент, когда ты выиграл у взрослого соперника, и гость был очень счастлив? Я был в нескольких сотнях боев, поэтому, конечно, я не буду помнить. В ту ночь я была в той же тюрьме, что и ты, помнишь? Просто по прихоти моего предыдущего хозяина. Теперь, когда она упоминает об этом, я помню. Когда я пошел спать после боя, ко мне пришла маленькая обнаженная девушка. Да, и когда я собиралась спать с тобой, твой пенис был слишком большим, и он не подошел бы, но Игир сказал мне, что все в порядке. Нечто подобное могло случиться. Тогда у меня не было особого интереса к девушкам, и она была просто ребенком. Но если бы мы оставили это, они бы разозлились, поэтому я отчаянно пыталась положить его себе в рот, а ты все это время гладил мои волосы. Я не так много помню. Я вспоминаю, что был во рту у маленькой девочки. Меня трахали сотни мужчин, поэтому я не могу их вспомнить, но я была счастлива только с тобой, поэтому я так хорошо это помню. Девушка сильнее опирается на меня. Другие мужчины делаются мне больно и грубы со мной, что я совершенно не переношу. Вот почему я хочу быть с Агиром. Я не умею ничего делать, кроме как использовать это место, но мужчины от него в восторге, поэтому я уверена, что это хорошо. Девушка безо всяких колебаний снимает одежду и показывает мне свою голую нижнюю часть тела. Не показывай ему эту грязь. Игир сама это ММ. Это грязно, не так ли? Да, это использовалось бесчисленное количество раз в конце концов. Но я готова на все, знаешь, я выдержу все, что ты сделаешь со мной, так что, пожалуйста, ты не оставишь меня. Я зажимаю щеки Сили, чтобы она не сказала ничего лишнего, и обнимаю девушку. Я до сих пор не слышал твоего имени. У меня нет его, люди просто называли меня так, как хотели. Так что, если возможно, как насчет Лея? Девушка несколько раз пробормотала это себе, а затем показала мне улыбку, которая, казалось, расколола ее лицо пополам. Эта улыбка, первая с тех пор, как ее спасли, и она была чрезвычайно привлекательной для ее возраста. Это коротко, что-то, что может вспомнить даже необразованная девушка, легко сказать и несколько мило. Это хорошее имя, я так считаю. Это не имеет ничего общего с мясом один. Пожалуйста, обними меня. Пожалуйста, сделай это так грубо, что я сломаюсь, и используй меня как свою игрушку. Лея хочет стать твоей. Лея обнимает меня, и хотя я не собираюсь делать ее своей рабыней, после того, как она так много рассказала, я не могу просто не обнять ее. Я подумаю о том, что последует затем, как сделаю ее своей женщиной. Я целую надутую Силию и оставляю ее на помощь Риджине. Не будь такой расстроенной. Будет хорошо, если ты заставишь его быть с тобой нежным завтра. А ты можешь спать со мной сегодня вечером. Нет, Риджина-сан, ты знаешь, как ты спишь. Я буду задушен до смерти. Ха-ха-ха. Сегодня все будет хорошо. Я выпила тонну алкоголя. Это только все усугубит. Да, хорошо, что она не унылая. Я испорчу ее завтра. Итак, Лия ложится на кровать, кладет обе руки и опускает голову. Мое тело не слишком ухоженное, но, пожалуйста, наслаждайся им как хочешь. Она уже помогла мне это вспомнить, поэтому я не обращаю внимания на то, что она говорит, и краду ее губы. Ну, ты собираешься обслуживать меня? Я опускаю штаны и раскрываю свой прут. Он большой, как я и думала, уже тогда он был удивительным, но сейчас он просто несравненный. Лия медленно ползет языком по моему стержню, начиная от корня, и смачивает его слюной. Используя свой язык, она может лизнуть все это, но она не может принять это глубоко. Ты можешь взять его поглубже? Извините, он слишком большой, и мои зубы будут царапать его. Но если я спрячу зубы, то, не говори о чем-то болезненном, ты заставишь меня обмякнуть. Хорошо, если это тебя беспокоит. Я, вероятно, даже не почувствовал бы твои зубы. Я держу голову Лии и медленно проталкиваюсь в ее горло. На полпути зубы царапают меня, но это лишь добавляет удовольствия. Это хорошо, ты опытная. Лия продолжает обслуживать меня даже после того, как я убираю руку с ее головы, и она отпускает мой жезл, когда ей наконец становится трудно дышать. Ты сделала все, что смогла. Спасибо. Я ласкаю ее голову, и она краснеет. Это намного более освежает для меня, чем когда она помещает всю мою длину в горле. Тогда наконец пришло время узнать, как ощущается ее дыра. Пожалуйста, продолжай. Я захожу между ее ног и кладу свой член на ее живот, дразня гениталии Леи. Лея немного меньше ростом, чем Селия, поэтому размеры их тел немного отличаются. Кроме того, в отличие от загорелого, мускулистого тела Селии, Лея мягче, а ее кожа ненормально белая из-за нахождения в подвале. К тому же, все ее тело покрыто ранами и шрамами, но, к счастью, они заживут со временем. Эти парни действительно не знают, как обращаться с женщинами. Я нежно массирую ее грудь и прикладываю палец к ее гениталиям. Уже влажно? Если ты не влажная, будет больно, так естественно. Так что это просто реакция ее тела, а не потому, что она возбуждена. Тогда мне придется полностью ее разбудить. Я толкаю свой палец глубоко в Лею, удивляя ее. Внешний вид ее вагины немного темнее, а половые губы выпячиваются и довольно шероховаты, но внутренняя часть совсем не рыхлая, а странно тугая. Вход особенно туго сжимается, и когда я иду глубже, появляются тесно упакованные складки. Часть вокруг этой области волнистая и трется о мой палец. Бьюсь об заклад, если я вставлю сюда свой стержень, это будет невероятно. Всякий раз, когда ты готова, Лея весело улыбается. Такая улыбка не может быть притворством. Тогда я проникну в тебя. Предвкушение изысканной дыры сделало мой член еще тверже, когда я несколько раз потер его о ее вход, прежде чем проникнуть в нее. Туго. Как я и думал, вход узкий. Я приложил еще больше сил, и мой член проскользнул дальше в Лею, когда она откинула голову назад. Ах, какой большой! У меня такой впервые. Чтобы Лея чувствовала себя хорошо, я встаю и пытаюсь сначала исследовать ее самые глубокие части. Я двигаюсь медленно, поэтому я не чувствую ее боли, и когда мой член наконец-то оседает, я наконец достигаю конца. Это удивительно. Как только я вошел, не только Лея застонала, но и я тоже. Прежде всего, это глубоко. Я не думал, что такое маленькое тело может вместить почти всю мою длину. Более того, как только я дошел до конца, вход сжался вокруг меня до боли, и ее складки извиваются. Несмотря на то, что я не двигаюсь, все это сворачивается и сжимается, чтобы стимулировать мой прут. Хотя я только что проник в нее, я уже чувствую сперму, поднимающуюся из моих шаров. Какое замечательное оборудование у тебя есть. Ты можешь пихать его как хочешь, понимаешь? Наслаждайтесь в полной мере. Я понял это, как только начал двигать бедрами, но она не может чувствовать удовольствие возле своего входа, потому что он был так грубо потерт. Кожа вокруг ее клитора была отодвинута назад, но он была настолько стимулирован, что его чувствительность притупилась. Но, чтобы восполнить это, ее реакция интенсивна, когда я проникаю в самую глубину. Что это было? Я ощущаю покалывание в глубине своего тела. Мне как-то странно. Лея, ты никогда не чувствовала себя возбужденной, когда тебя обнимали мужчины? Спать с мужчинами было моей работой, и не что-то приятное, но что-то странное. Жидкость начала сочиться из глубины, куда я проник к ней. Это не моча или женский эякулят, а густой любовный сок, который вытекает, когда женщина начинает чувствовать удовольствие. Хорошо, я позволю тебе кончить вот так, хватай меня, ладно, кончить, женщины могут кончить. Я запечатываю ее губы поцелуем и встряхиваю свои бедра в оцепенении. Лея начинает конвульсировать и цепляется за меня, когда ее конечности напрягаются, наконец растягиваются, а затем ослабевают. Вокруг моего члена запутываются складки, намазанные соками, и одновременно я достигаю кульминации. Складки Леи волнистые, когда я эякулирую, и ее вход сжимает меня. Ее похотливые движения стимулируют мое семяизвержение, которое продолжается более 5 минут. Мое тело движется само по себе. Это и есть кончить. Лея тяжело дышит, лежа на кровати лицом вниз, и с ее задницы стекает большое количество семени. Я втыкаю палец в ее отверстие и прикрываю ее сзади своим телом, неоднократно целуя ее спину и затылок. Это было действительно хорошо. Я думала, что все закончится, когда мужчина выпустит свои соки. Она знала только ужасное обращение, да. Я поворачиваю ее лицо к себе и целую. Это было лучше, чем у всех парней, которые у тебя были раньше, верно? Лея отчаянно крутится тело и целует меня, пока бормочет в ответ. Даже несравнимо. Так что быть в объятиях мужчины, это хорошо. Если так, то я хочу этого каждый день. Она протягивает руку к моему члену и нежно поглаживает его вверх и вниз. Семя, оставшееся на моей палочке, вязко стекает вниз. Могу ли я играть с твоим пенисом? Впервые я вижу такой огромный. Я нежно поглаживаю голову невинной Леи, когда она ласкает мой член. У меня нет особой эмоциональной привязанности к Лее. Она дрожит воспоминаниями обо мне, когда она была ребенком, но я сам вспомнил это только благодаря ей. Тем не менее, этот ребенок сейчас симпатичный, и то, как она смотрит на меня, играя с моим членом, заставляет меня хотеть защитить ее. Она определенно заплачет, если я ее прогоню. Давайте представим это на мгновение. Лея взбирается на другого мужчину и двигается всем телом. Мужчина очарован ее тонким сосудом и эякулирует после того, как быстро двигает бедрами. Лея издала пронзительный стон, когда ее живот получил его семя. Меня тошнит от этого. Эй, ты получил травму? Я исправлю это сразу. Так скажи мне, пожалуйста, не сердись. Моя негодница, я просто разговариваю сам с собой. Продолжай. Я обнимаю Лею, которая сосет мой член. Извини, я всегда волнуюсь, так как все остальные мужчины делали со мной ужасные вещи. Все парни вокруг тебя все просто идиоты. Да, я поведаю тебе много о мужчинах отныне. Лея смотрит на меня счастливо. Ты собираешься сделать меня своей рабыней? Я не люблю держать женщин в качестве рабынь, не рабыней. Посмотрим, любовницей. Лея крепко обнимает меня. Ничего не поделаешь. Я снова увеличил количество любовниц. Мне придется тренировать мой член больше, чтобы я мог справиться с большим количеством женщин. Эй, Эгир, эта часть еще осталась, понимаешь? Лев встает на четвереньки на кровати и растягивает задницу. Мой рот и влагалище доминировали, но никто пока не использовал это. Какая маленькая задница. Знаешь, он расколется на части, я правда не против. Если пенис Эгира сломает ее, я все равно стану твоей. Я прижимаю свой член, который восстановил свою жесткость, к храброй Лее. Радостные крики и звериные крики можно было услышать поздно ночью. На следующий день я проснулся от яростного крика Сели, когда та увидела, как Лея с удовольствием намазывает анальную мазь. Моя армия продвигалась к границе Юрецкого альянса в течение 2 недель и затем без колебаний вступила на их землю. Служба безопасности границы, которая не смогла противостоять нашей армии, состоящая из более чем 20 000 солдат, просто бежала, не вступая в бой, поэтому мы сожгли все их недостроенные оборонительные лагеря на границе. Мы в состоянии вторгнуться глубоко в их страну, вплоть до краин столицы, без какого-либо сопротивления, поскольку у юриста не было ни подготовленной армии, ни каких-то приготовлений к войне. В то же время лорд Акси и его армия проложили путь в портовый город и его окрестности на восточном берегу реки, где 3 страны захватили часть, без объявления войны. Предвидя атаку, Маграда вывел свою армию, но 2 другие страны оказались застигнуты врасплох и уничтожены в одностороннем порядке, что привело к полному уничтожению и разграблению даже компаний, где работали государственные поставщики. Знать 3, которая сбежала в Маграда, и 3 нации настаивали на единой санкции, направленной на поддержку власти Галдонии, но было уже слишком поздно. Земля 3 уже полностью подконтрольна, серьезное вторжение уже происходит в альянсе юристы, они сосредоточены исключительно на обороне, а Маграда и Стура теряют базу на восточном берегу реки, поэтому они не могут перейти в наступление. Галдония, которая контролирует всю нацию 3 и бывший Эрклинд, постепенно создала разрыв в национальной силе между окружающими нациями. Юрецкий альянс, столица Баррила. Король Гальдонии безумен, как бесчеловечно. Вторжение без объявления войны. Вламываться к нашим союзникам без малейшего колебания. В центральном городе альянса юриста, Барриле, конференция между представителями находится в беспорядке. Эта нация была первоначально сформирована из влиятельных семей района и влиятельных людей, поэтому нет ни короля, ни единого правителя. Что касается вооруженных сил, армии каждой страны встретятся, и после конференции будет принято решение о выборе командира. С другой стороны, поскольку среди всех представителей нет превосходства или неполноценности, потребуется время, чтобы прийти к решению, если есть несогласные мнения, поэтому быстрых действий не предпринимается. Были предложения по укреплению границ в ответ на недавние шаги, предпринятые Галдонией, но из-за возражений дворян, состоящих в браках с галдонской знатью, дискуссии превратились в бессмысленные дебаты. Вот почему я сказал, что Галдонии нельзя доверять. Кто возьмет на себя ответственность за это сейчас, когда это произошло? Смешно, не правда ли? потому что ты их сначала раздражал. Если моя страна также объявила войну Трее, то такого рода вещи. Председатель, который должен был уладить эту перепалку, имеет тот же ранг, что и остальные, поэтому у него не будет полномочий их убедить. Они уже вступили в нашу страну, ничего не произойдет, если мы просто будем говорить об этом. Но есть ли у нас способ победить Галдонию, если мы сделаем их нашим врагом? Стура и Маграда – наши союзники. Если мы будем работать вместе, ты идиот. Они отделены рекой. Они отличаются от нас, мы привыкли воевать на суше. Почему бы нам сначала не разобраться в этой ситуации? Мужчина, старейший из представительных дворян, говорит расслабленным тоном. В случае, когда каждый человек имеет равные классы и ранг, те, кто старше, как правило, более уважаемы. Сколько у них, примерно? В донесениях говорится, что их около 20 000, а наших собранных союзников около 30 000. Старец улыбается и разводит руками. Тогда разве у нас нет преимущества? Это не то, что должно заставлять тебя хмуриться. Дворяне вокруг него утихают. Этот старик не открыл больше рта, но эффект, который он произвел на всех, был огромен. Самое главное, мы должны победить врага, приближающегося к столице в первую очередь. По этому поводу нет возражений, не так ли? Конечно. Все начинают слушать председателя, и порядок возвращается в зал. Тогда мы должны будем сначала выбрать командира для этих 30 000 солдат. Председатель, я рекомендую Дикого Медведя Севера, генерала Хартанина. Если это тот человек, который победил врага с помощью всего лишь нескольких солдат в войне в Арклинде, Галдония будет разбита на голову. Председатель взволнован, но другой представитель поднимает руку. Тогда непобедимый генерал Хьютия должен подойти. Женщина-генерал Хьютия, она мастер обороны, который может отразить любую массовую армию. В актовом зале снова воцаряется хаос. Это будет оборонительная битва, поэтому Хьютия хорошо подходит. Что ты сказал? Единственный способ отогнать врага, победить его, нам не поможет никто, кроме Хартанина. С таким большим количеством воплей зал собраний снова становится шумным. Тем не менее, голос одного человека заставил их замолчать. «Пожалуйста, подождите, все. Нам не нужно ограничиваться одним командующим. Что вы имеете в виду? Собираетесь ли вы разделить армию и затем командовать ими?» — громко спросил человек, который повысил голос. «По нашей информации, врагом руководит этот храбрый генерал лорд Хардлет. Тихий голос также говорит, но не нужно беспокоиться. Он возглавит как королевскую армию Галдонии, так и собственную частную армию, то что его доблесть уменьшится вдвое. Это правда? Ну, одному человеку может быть трудно руководить двумя армиями. Наоборот, у нас одна армия во главе с двумя генералами. Если двум генералам предоставлены одинаковые полномочия, и один из них что-то упустит, другой возместит. Если мы объединим сильные стороны обоих генералов, наступательного Хартанина и оборонительной Хьюти, это должно привести к укреплению армии. А если они объединят свои силы, не будет ничего более надежного. Естественно, что два генерала лучше, чем один. В зале раздаются крики ликования, и председатель также удовлетворенно кивает. Было решено, что будут отправлены два генерала равного ранга, чтобы возглавить армию Юристальянса с 30 000, чтобы победить Галдонию. Эгир Хардлет, 21 год, осень, военное время, подчиненные единицы, частная армия, 9800, пехота, 2200, кавалерия, 1300, лучники, 700, боевые инженеры, 200, лучная кавалерия, 5400, центральная армия 3 и краткая дивизия, 13 000, пехота, 10 000, кавалерия, 1000, лучники, 2000. Подчиненные: Леопольд, начальник штаба и заместитель генерального командующего, Селия, адъютант, капитан эскорта, Ириджина, командир, Луна, командир кавалерийских лучников, Пипи, талисман, Лея, заботится о моей нижней половине. Текущее местоположение: Юрецкий альянс, к востоку от Баррила. Достижения: уничтожение восточных сил обороны 3, капитуляция, захват Роле, разгром армии Маграда, уничтожение имперской армии 3, падение крепости Маджина, совместно, 1. Может быть, это связано с тем фактом, что ее имя звучит как сыроватое мясо. Глава 103. Глава 103. Центральный альянс Юрист, площадь равнин. Территория вокруг здесь уже севернее столицы Галдонии, не так ли? Да, все верно. Центральный город Юриста, Баррила, находится севернее, как ни странно. Здесь холодно, у реки было бы гораздо комфортнее. Тогда нам следует опасаться подкрепления Маграда, которое может пересечь реку. Им крайне не повезло, что город расположен на севере. Уу, Селия, пожалуйста, не мешай мне, это моя работа. Я, конечно, всегда буду в выигрыше, если кто-то отдает должное моему члену. Утром, перед тем, как мы начинаем наш поход, они вдвоем посещают меня в палатке. Селия и Лия стоят на коленях у моих ног, пока я сижу на стуле, облизывают мой член справа и слева, но они обе борются за возможность взять его в рот. Эй, не ссорьтесь, девочки. Они обе щурятся, когда я глажу их по голове. Кажется, им обоим нравится, когда их головы гладит. Селия-сан должна сделать все возможное, чтобы стать мастером в армии, поскольку я буду той, кто позаботится о его нижней половине. Лия начала называть меня хозяином, в присутствии других людей. Как и ожидалось, я не могу позволить такому ребенку обращаться ко мне по имени без всяких почестей перед моими подчиненными. Что, я присматриваю за Агиром сама во всех областях, когда мы на поле битвы. Ты та самая, ты обманула меня. Селия выпустила мой член изо рта, когда заговорила, поэтому Лия воспользовалась возможностью, чтобы быстро выхватить его и положить в свой рот. Разъяренная Селия пытается призвать к сексу, но я хватаю ее и целую. Ощущение наших запутанных языков посылает больше крови в мой уже набухший член. Он расширился. Не сдерживайся и не выпускай это изо рта. Ладно, Лия полностью пихает мой член в горло, хотя она задыхается и энергично качает головой вверх и вниз. Это движение, от которых мужчина достигает кульминации, но на этот раз этого не происходит. Лорд Хардлет, тебе хорошо? Селия перестала целоваться и отпрянула в сторону. Вход в палатку внезапно открылся, и там показался Леопольд со своим обычным невыразительным лицом. У нас все хорошо, в отличие от других подчиненных, этому парню все равно. Я сам не видел, но позвольте мне пересказать своими словами. Военный совет будет проведен, поэтому, пожалуйста, сделайте паузу в том, чем вы заняты, и приходите немедленно. Я скоро буду. Какой абсолютно неромантичный парень. Лия смотрит на Леопольда и продолжает свое дело без особого беспокойства. Она не обращает внимания на то, что люди видят, что она приходит ко мне. Если бы я этого пожелал, она бы и на публике потрахалась. А Селия, напротив, вытирает рот и смотрит на Леопольда с покрасневшим лицом. Этого достаточно, Лия. Можешь вынуть его изо рта. Но разве это не страдание, когда он все еще такой твердый? Это тяжело терпеть, и он, к тому же, не поместится в моих штанах. Мне не слишком приятно смотреть на нижнюю часть тела лорда Хардлетта, поэтому не могли бы вы закончить побыстрее? Когда мысль о том, что Леопольд наблюдает за мной, приходит мне в голову, я немедленно обмякаю. Я беру с собой Селию, а этот интеллигентный мужчина следует за нами. Ну а теперь давайте начнем военный совет. Пока солдаты демонтируют лагеря, командиры, в том числе и те, которые находятся в 3-й дивизии Центральной армии, собираются в командном пункте. Перед началом, хотя он и подчиняется лорду Хардлетту, не странно ли, что этот парень без звания говорит в этой обстановке, заявляет один из командиров Центральной армии. Он, вероятно, имеет в виду Леопольда, который занимает должность заместителя командующего в моей частной армии, но ничего не получает от Голдонской королевской семьи, что делает его не более, чем обычным простым человеком. Командиры, особенно высокопоставленные, не могут доверять его словам, а тем более отдавать ему приказы.